О смерти курочки. Некогда направились курочка с петушком на Орешниковую гору и заключили друг с другом такой договор. Кто первый добудет ореховое ядрышко, тот должен его с товарищем поделить. Вот и отыскала курочка большой-пребольшой орех, никому ничего о том не сказала и задумала тот орех съесть одна денешенька. А ядрышко-то было настолько велико, что курочка его проглотить не могла. Оно застряло у нее в горле, и курочка перепугалась, что она тем ядрышком подавится. И закричала курочка: «Петушок, сделай милость! Сбегай поскорее, да принеси мне воды, не то я задохнусь!» Побежал петушок, что есть мочи, к колодцу и сказал: «Дай ты мне водицы! Курочка лежит на Орешниковой горе, заглотнула большое ядрышко, и того и гляди, задохнется!» Отвечал ему колодец: «Беги сначала к невесте и выпроси себе красного шелка». Побежал петушок к невесте, говорит: «Невеста, дай ты мне красного шелка! Я тот шелк снесу колодцу, колодец даст мне водицы. Водицу отнесу я курочке, а курочка лежит на Орешниковой горе, заглотнула слишком большое ореховое ядрышко и чего доброго задохнется». Невеста ему отвечает: «Сначала сбегай, да принеси мне веночек, что повесила я на ивовой веточке». Побежал петушок к иве, снял веночек с ветки и принес его к невесте, а невеста дала ему за это красного шелку. Шелк принес он к колодцу, а тот дал ему за это водицы. Принес петушок водицу курочке, а курочка тем временем задохнулась и лежала мертвая без движения. Тут уж петушок так разгоревался, что стал громко-громко кричать, и сбежались к нему все звери, стали курочку оплакивать. Шесть мышек состроили повозочку, в которой бы можно было свести курочку до могилы. Когда же повозочка была готова, они сами в нее и впряглись. А петушок на той повозочке правил. На пути встретили они лисицу. «Куда это ты едешь, петушок?» — сказала она. «Да вот собираюсь хоронить свою курочку». «Нельзя ли и мне с вами вместе ехать?» «Пожалуй, сзади можешь сесть, не то лошадушкам не свесть». Так и присела лисица сзади, а за ней и волк, и медведь, и олень, и лев, и все лесные звери. Так добрались они до ручья. «Как-то мы тут переправимся?» — спросил петушок. А на берегу ручья лежала соломинка, которая сказала: «Вот я поперек ручья протянусь, так вы можете по мне переехать». Но чуть только шесть мышек вступили на этот мостик, соломинка переломилась и в воду свалилась, и все мышки в воде потонули. Тогда опять пришла беда, и всех из беды захотела выручить головешка. «Я, мол, достаточно велика, я через ручей перекинусь, а вы через меня и переезжайте». Но на беду головешка как-то неловко коснулась воды, зашипела, потухла, и дух из нее вон. Увидел все это камень, сжалился, захотел петушку помочь и перевалился через воду. Пришлось петушку на себе тащить повозочку через камень. А когда он ее перетащил и вместе с мертвой курочкой очутился уж на другом берегу, вздумалось ему и тех перетащить, что позади повозки сидели. Но их оказалось слишком много. Повозка с ними откатилась назад, и все вместе рухнули в воду и потонули. Остался петушок опять один-одинешенек на берегу с мертвую курочкой. Выкопал ей могилку, опустил ее туда, поверх могилки, насыпал холмик и на тот холмик присел и горевал по курочке до тех пор, пока сам не умер. Так все они и покончили с жизнью.